And as long as the brain cells are alive, you are alive. The body is alive. When the blood circulation in the brain is stopped, even after that, the brain cells still survive for 3 to 5 seconds. This is the medical research. So, when the brain cells die totally, that is the final death. So, because the evidence is that when the brain cells die, that is the death. And therefore, if there is a soul, that soul must be somewhere in the brain. And where? In the center of the brain. And what is the center of the brain? The fontanelle. That is how it is conjectured, that the soul is residing in the fontanelle, in Brahma. It's all your imagination. There is no way you can know anything about soul that is life. It's all your idea. That means separate sight and its illusion and its becoming. Я упомянули о некоторых моментах, почему существует традиционное верование относительно места расположения соединения души с телом. Если вы попытаетесь на душу человека, то не станет одним, то его глаза поднимутся сверху, туда. Это значит, что в момент смерти, умирая, он хочет посмотреть на свою душу. И поэтому, например, считается, что эта душа сидит в центре клетки, в центре мозга. Согласно другому верованию, или факту, можно сказать следующее. Физическая смерть тела не наступает сразу же вслед за остановкой сердца. Когда сердце остановилось, смерть еще не наступила. Циркулирование крови продолжается еще в течение 23 минут. Это медицинский факт. Это действительно медицинские исследования. А так как продолжается кровообращение крови по инерции, подобно тому, как, например, вы едете на велосипеде, когда вы уже не крутите педали, вы продолжаете ехать по инерции. Точно так же после остановки сердца продолжается циркулирование крови в организме. И таким образом клетки мозга получают кислород. Ведь даже поэтому после остановки сердца существует способ реанимации к жизни. И различные массажи и другие приемы иногда помогают это сделать. Но даже если не применяется никаких методов и не происходит реанимация, все равно кровообращение крови происходит еще в течение 23 минут. И даже после того, когда кровь останавливается, клетки мозга продолжают жить еще 3-5 секунд. И именно поэтому, и только в этот момент свидетельствуется смерть физического тела докторами. И именно поэтому, так как клетки мозга продолжают жить до самого последнего момента, умирают последними, считается, что эта душа при соединении с разумом располагается в самом центре мозга. То есть это и есть в середине клетки, соединяющей путатку и аджна-чакру. Вот такова традиция, согласно которой существует это верование. Но вы должны понимать, что это всего лишь традиция, верование, предрассудок. Это не может быть познано. Об этом можно строить какие-либо идеи, но это будут лишь идеи, лишь представления, выдумки, принадлежащие деятельности разделяющего сознания. Это то, о чем никто ничего не знает, принадлежит времени познаваемого. And that is why in one of our lineage, Silahimasaya, Jyotishar, then Hariharananda. There was Jogananda and Hariharananda. Jogananda went to America, Hariharananda remained here in Puri.